При покое, просторе, услаждении плоти она оживает со всеми своими страстями и наклонностями. А при тесноте, озлоблении, томлении умерщвляется со всеми своими страстями. Вот почему премудрость и благость Отца Небесного подвергает и душу, и тело наше тяжким скорбям и болезням. И вот почему нам должно не только благодушно терпеть скорби и болезни, но и радоваться в них больше, чем в состоянии душевного спокойствия, простора и телесного здоровья, ибо, несомненно, худо душевное состояние того человека, который не подвергается душевным скорбям или телесным болезням, особенно при обилии благ земных. Сердце его неприметным образом плодит из себя все виды грехов и страстей и подвергает его духовной смерти.